Седьмое. Соли и бомбочки для ванны. Забота об окружающей среде – не повод отказывать себе в маленьких удовольствиях. Если вы обожаете принимать ванны, используйте для этого твердые бомбочки для ванн. Их продают без упаковки. Они бывают самых разных вкусов и расцветок и очень красиво растворяются в воде. Иногда недостаточно просто заменить жидкое мыло на кусковое, поскольку оно часто завернуто в несколько слоев пластиковой упаковки.